Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 30-е годы 17 века, Париж. Мы живем на улице Неф-Сент-Ламбер. Моя детская. Горит свеча. Уже вечер, но все сижу, учусь. Мне 11, но в школу меня так и не отдали. Мой отец ученый, математик. Он говорит, что в школах учат плохо. Говорит, что это фабрики болтунов, хвостунов, идиотов. И они вредят здоровью, а его у меня и так нет. Поэтому отец учит меня сам по своему плану. Сейчас у нас латынь. Доцеры учить, амары любить, легеры читать, каперы брать, аудиры слушать. Слова вроде красивые, но какие-то обычные, нет в них тайны. А вот в нашей гостиной есть тайна. Там сейчас отец и его друзья разговаривают. Тс, тс. На цыпочках выхожу в коридор, подхожу к двери, прикладываю ухо. Параллельные друг другу прямые пересекаются в одной бесконечно удаленной точке. Ничего не понятно. Но все так интересно. Бесконечность. Все бесконечно удаленные точки. Дыхание перехватывает. Почему-то хочется плакать и смеяться одновременно. Изо всех сил прижимаюсь к двери, чтобы ничего не пропустить. И вдруг... Ее створки распахиваются под моей невеликой тяжестью, и я растягиваюсь на пороге огромной гостиной. Смотрите. Глаза слепит. Господи, какой же я сейчас жалкий, нелепый, мелкий, как червяк. В чем дело, Блэс? Насколько я помню, по плану у тебя сейчас латынь. Я хотел узнать про бесконечность. Отец мне объяснил потом, что бесконечность — это геометрическое понятие. Тогда я спросил, что такое геометрия. Он рассказал в двух словах, но все свои книги запер на ключ. Потому что геометрия и вообще математика берет все силы человека. А у меня их и так немного. Вот вам и запретный плод. Моей любимой игрой стало рисование треугольников, кружков, линий. Я придумывал им названия, открывал их правила, законы. И вот однажды... Я сказал отцу, что если сложить две треуголки, то получится пол стола. Не поняли? Это же 32-я теорема начал Эвклида о сумме углов. Просто я ее сформулировал на своем языке. А папа сразу все понял и долго молчал, со слезами на глазах почему-то. Потом отпер книжный шкаф и стал заниматься со мной математикой. Все-таки отец был прав, когда боялся за мое здоровье. Прошли годы, я стал ученым, писателем, философом. Мое имя известно всем. Меня называют величайшим умом века. Мне нет и 40, а на вид я старик. Больной насквозь, но я не жалуюсь. Я вообще верю только в тех, кто ищет, мыслит с болью в сердце. Врачи запрещают мне думать. Прячут бумагу и перо. А что тогда делать? Гнить больным овощем, вонять и злиться? И я все равно пишу, пишу, пишу, чем попало, на чем попало. В карманах под подкладкой сотни свернутых записок. Это мои мысли. Мысли. Обычно думают о том, чтобы такого вкусного покушать, чтобы такого нового послушать. Или, к примеру, как стать королем. А попробуйте подумать о бесконечностях. Они со всех сторон. О том, кто и почему бросил тебя именно в этот уголок пространства, а не в другой. И почему на твою долю достался именно этот кусочек вечности. Страшно? Конечно. Потому что рискуешь понять, что ты, краса и гордость вселенной, на самом деле ничтожный глупый червяк, который нелепо растянулся на пороге гостиной Господа Бога и ничего дальше своего тупого носа не видит. Потому что глаза слепит. Но не бойся, человек. Не закрывай глаз своего разума. Приучай их к свету. В нем ты увидишь себя. И удивишься. Может быть, почувствуешь, что создан для бесконечности. Блэс Паскаль. Великий французский математик, физик, писатель, мыслитель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.